Далее, как будто мало того, что ты без роду и племени, ты еще и девица. В больнице 7 отделений и около 30 целителей, а женщин среди них всего 4. Понимаешь, пациенты традиционно больше доверяют мужчинам в лимонной мантии и женщинам в бордовой. Девушки-медички выходят замуж, отвлекаются на проблемы детей, никому не хочется зря учить целительницу, которая выскочит замуж и запрется за высоким забором с кучей отпрысков. Такова жизнь. Хелена Смирнов. Медика-ведьма – это не низшая ступень целительства, это просто другая работа. Марту боится даже директор клиники, а тебя еще с главной медсестрой больницы познакомлю. Она держит в страхе даже министра. Думаешь, я не заметил, что ты настойчива и предана нашему делу? Я заметил, и другие тоже. Ко мне уже приходила Элоиза и пыталась тебя перекупить. Две бутылки лучшего огневиски притащила, паразитка. Я отказался, но она навела меня на правильную идею. Ты станешь отличной медико-ведьмой, Хелена. Кстати, раз уж мы так беседуем, подумай о моем предложении. Для специальности медика-ведьма твоих сов будет достаточно, а выпускные экзамены ты сдашь без отрыва от работы, через 2 года, как положено. В министерстве пойдут нам навстречу, моего авторитета на это хватит. Я научу тебя всему, что знаю сам, даю слово. На это уйдет 5 лет, уверен, ты справишься. Потом я отпущу Марту на пенсию, и мы вдвоем будем управлять рука об руку интереснейшим отделением больницы Святого Мунга. Если ты считаешь, что я преувеличиваю, дело твое. Я не предсказатель, но могу тебе рассказать, как сложится твоя жизнь, если ты откажешься. Ты сдашь жаба, и не факт, что все экзамены пройдут на великолепно. Допустим, ты прыгнешь выше головы и получишь высочайшие оценки. Ты придешь сюда и 2 года будешь перебиваться с хлеба на воду и рвать жилы на бесплатной стажировке. Тебя будут хвалить и заваливать работой, но на места ординаторов возьмут ребят с правильными фамилиями. Ты будешь ходить ко всем заведующим и жалобно заглядывать в глаза. Тебя будут избегать и обещать прислать сову, но ни одна сова к тебе не постучит. Тогда ты озлобишься и бросишь колдомедицину или вернешься в клинику на должность медика-ведьмы. Ты навсегда возненавидишь более удачливых конкурентов, а они не смогут удержаться, чтобы не проехаться по тебе, унижая выскочку. В конце концов ты начнешь пить или сбежишь, потеряв 10 лет жизни. Я хочу, чтобы этого не произошло. Подумай, осмотрись, я тебя не тороплю. К концу месяца озвучишь мне свое решение. А сейчас улыбнись, и пошли на обход. Очень много дел, мисс Смирнов. У меня было чувство, что я упала в огромную сточную канаву и тону в ней, как котенок Рекс. Я не стану колдомедиком. У меня никогда не будет саквояжа. Постаралась сосредоточиться на том, чтобы не показать обуревавших меня негативных эмоций, и мысленно уронила окклюминационный щит. Ляск. Я реально слышала, как стальная стена отгородила меня от мира. Остаток дня прошел мимо, механически записывала распоряжения шефа, флегматично разглядывала пациентов и слушала эмоциональные разносы Найджела. В любой другой день пациенты заставили бы меня визжать от восторга, но сегодня Русалоид, мальчик-кот с лихорадкой, которого срочно переводили в инфекцию, дама с бородавками на веках и губах и даже мужик, ищущий свою голову, оставили меня совершенно равнодушной. Большое спасибо Асшаши и тому, наконец-то я научилась держать лицо. Вечером, в 7:05 я вывалилась из камина и пошла искать Ридбла. Он читал какую-то книгу, но радостно вскинулся, увидев меня. «Хелена, как прошел второй день? Да и про первый ты мне не рассказала. Родная, что случилось?» Подошла к нему вплотную и спросила. «Ты все еще собираешься захватить мир? Так вот, я буду участвовать». Примечание к части. Хабитус – это внешность, включающая все строение черепа, конституция, отличительные черты, медицинский термин. Из этого вещества делают зеленку. Изобретено в Германии в середине 19 века. Лечебные свойства оценили во времена Первой мировой войны. Глава 20. Том поднялся и обхватил ладонями мое лицо. «Успокойся, родная. Конечно, ты будешь участвовать. Куда ты денешься? А теперь выдохни и расскажи все по порядку». Я так и сделала. Том слушал внимательно и переспрашивал. Когда рассказ был закончен, он вызвал домовика и велел накрывать на стол. «Я должен подумать. Хорошо, у нас есть время до конца месяца. Ходи на практику, держи глаза и уши открытыми. И успокойся, никто не должен видеть, что ты растеряна или расстроена. Помнишь совет, который я получил от тебя после возвращения в приют летом 39-го. Держи лицо, Хелена. Это стало моей второй натурой с того момента, и это хорошие правила. Держи лицо, сестренка. За столом нас было двое. Долохова и Малфой отправились с визитом, впервые с момента приезда в Великобританию. Презентация в кафе прошла успешно, поступили заказы на 5 обычных и 7 демонстрационных магохолодильников. Присутствовал даже репортер из ежедневного «Пророка». Утром увидим, что написали про нас в газетах. Журналист взял большое интервью у Аманды и Флитвика, заявленных владельцев патента. Миссис Малфой оказалась в центре внимания, ее вдруг узнали дамы, когда-то бывавшие у них в доме во Франции. Неожиданно нашлись и знакомые читы Долоховых. В общем, дамы с детьми пошли в гости к Пруэттам. Про них я знала только то, что Лукреция Блэк, выпускница этого года, помолвлена с Игнатиусом Пруэттом, он на 10 лет старше и на 10 сантиметров ниже. Я радовалась за друзей, одеты они были хорошо и голодными не выглядели. Значит, не ударит в грязь лицом и повода для сплетен не дадут. Пусть тусуются, больше холодильников продадим. Меня расстроило, что Тома в гости не позвали, но оказалось, что он сам отказался и решил ждать меня. Не хотел, чтобы ты пришла в пустой дом. Успею с семейством Пруэттов познакомиться. Как-нибудь в другой раз. Весь вечер Том не отпускал меня ни на шаг. Он читал «Короля Лира» вслух и требовал полного внимания. Он сидел со мной на диване, я вышивала сложный орнамент для декоративной диванной подушки, Рекс мурчал на коленях у Тома, а Нагайна устроилась в корзинке с нитками. Время текло неспешно, завораживающий голос Тома повествовал о злоключениях старого короля и его ужасных старших дочерях. Незаметно я задремала, утром проснулась рано, в собственной кровати, и прекрасно выспалась. Было 6 часов, стояло прекрасное летнее утро, солнце уже позолотило развалины старого замка Малфоев, а птицы завели многоголосую перекличку. Умылась и причесалась, решив назло всем врагам выглядеть великолепно, надела любимую изумрудную мантию. За столом меня ждал Том, он шепнул: «Давай прогуляемся, надо поговорить. Пара бутербродов с джемом, большая чашка сладкого чая с молоком, и мир кажется просто прекрасным». Мы вышли из домика и направились к единственной сохранившейся скамье с видом на живописные пригорки. Скамья выглядела лучше, ее починили и покрасили. Уверена, этот Джейкоб постарался, чтобы наслаждаться минутками уединения с Марией. Том думал так же. Джейкоб, 155%. Том отбросил пару засохших цветков с сиденья. «Присядь». Я послушно села, а Том встал на одно колено передо мной и взял меня за руку. «Я не готов тебя отпустить. Побудь со мной еще 2 года, пожалуйста». Ночью я представил себе, что в школе тебя не будет рядом. Не будет, и все. Мне стало тоскливо, захотелось выйти на луну. Я эгоист, я знаю. Но я прошу тебя, требовать я не имею права. Пожалуйста, родная, вместе мы справимся, как всегда. Твоя мечта исполнится, я все для этого сделаю. Когда-нибудь я стану министром, а все мои вассалы будут давать клятву. Одним из пунктов я внесу требование лечиться только у целителя Смирнов, так что клиентуру я тебе обеспечу. Смотреть на его расстроенное лицо было физически больно. Медленно потянула его за руки и заставила сесть рядом. «Том, я соглашусь, если ты выполнишь одну мою просьбу». Он подобрался и сложил руки на груди. «Слушаю. Не знаю, чего он ожидал, но явно не того, что услышал. Обещай мне постараться наладить взаимоотношения с дядей Морфином Гонтом». Выражение удивления на его красивом лице было таким ярким, что захотелось смеяться. Я сдерживалась изо всех сил, пока Том приходил в себя. Он мотал головой и часто моргал, потом вытащил из кармана белоснежный платок, трансфигурировал его в стакан и напился с помощью агуаменти. Чего угодно ожидал, даже требования немедленно жениться, разогнать свиту, проклясть всех поклонниц, убить Дамблдора. Но такого, как тебе в голову пришло мирить меня с родственниками? Я отобрала у него стакан и тоже попила водички. Хочется быть личной целительницей рода Гонт, только и всего. В связи с отсутствием других претендентов, необходим твой визит в министерство вместе с последним официальным родственником, сиречь дядюшкой. Бесплатная процедура, сертифицированное зелье родства, 3 свидетеля из министерских работников, и ты, официально Гонт. Меня никогда не признают Блэки, а с тобой может получиться. Ну что, обещаешь? Редд встал и торжественно произнес: «Обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы подружиться с Морфином Гонтом. Довольно, отлично. Ближайший выходной у меня в воскресенье, пойдем знакомиться с твоей родней. С этими словами я поднялась, поцеловала Тома в щеку и активировала порт-ключ в больницу. Последним, что я видела перед перемещением, была ошеломленная физиономия названного братца. Пока переодевалась и добиралась до отделения, в душе танцевала от радости. Успела до начала планерки поздороваться с Мартой, познакомиться с очередной дежурной сестрой и пообещать сестре-хозяйке прибраться в архиве. Худенькая синеглазая женщина смущенно теребила меня за рукав мантии. «Мне туда хода нет, мисс Смирнов. Обычно там Кэлли по четвергам убирается, а за месяц Найджи грязью зарастет, он рассеянный. Я вам ведро выделю, туда хорошего зелья не пожалею, очистительного, оно у нас только для особых клиентов. Прибираться-то умеете?» Она была милой. Я попросила ее называть меня по имени и заверила, что с тряпкой обращаться умею. Не успела она кивнуть, как в дверь влетел Найджел, и планерка началась. Этой ночью дежурил Петерсон. Вечером в Лютном произошла стычка двух группировок нищих. Эти криворукие болваны швырялись друг в друга чем ни попадя. Так что у нас и в травме аншлаг. Русалоида сегодня обещал забрать нот. Он договорился с их королевой. Ему в пруд уже привезли более лояльного экземпляра. А нашего ждет наказание в Черном озере. Вчера русалоиду доставили послание в виде ожерелья. Он его прочитал, расстроился и пытался выпрыгнуть из бассейна с целью суицида. Не убился, но бассейн поломал. Сволочь. Бассейн кое-как залатали, но дежурный мастер гарантии не дал. В общем, ждем Нокта и прощаемся с трудным пациентом. Физически он здоров, а психически, хрен его знает, нормальное это поведение для их расы или нет. На всякий случай все описано, чтобы было с чем сравнивать, когда поступят подобные пациенты. Поступила старушка Яга, вместе с домовым. Старушка дышит на ладан, а домового девать некуда. Отказывается помирать, пока не пристроит домового. Сложность в том, что домовой говорит только по-русски, и к бусурманам идти отказывается. На Яге старое проклятие, в палате постоянно идет снег и гремит гром, бабка держит щит над кроватью, но на полу постоянно лужи. Чем скорее мы найдем семью для домового, тем быстрее бабка помрет и все кончится. Она притащила с собой завещание, все отходят к какой-то общине, ее тело заберут, а вот домового девать некуда. И кстати, опять приходили с четвертого этажа, теперь уже под бабкиной палатой протекает. Я зашевелилась, Пристли заметила и сказал: «Спрашивай, Хелена, подскажите, а что не так с домовым? Он у Еги особенный. Какие-то проблемы могут быть». Мне попытались ответить хором, шеф гаркнул и объяснил сам: «Да нет, обычный домовой. Просто Яга за него переживает, это же член семьи. Никаких проблем он с собой не принесет, служить будет исправно. Но проблема в том, что ему русскоговорящая семья нужна. Он в английском не в зуб ногой. Россия далеко, много ли тут русских магов?» Скромно потупилась и поинтересовалась: «А у меня есть друзья, Долоховы. Они русские, да и я сама наполовину русская. Разрешите поговорить с друзьями?» Договорились переговорить с камином сразу после пятиминутки. Убедившись, что одной проблемой меньше, занялись обсуждением других пациентов. Даму с бородавками решили выписать. Вчера вечером бородавки отпали, после шестой процедуры. Зелье помогло, всучим ей флакончик с мазью на всякий случай, и пусть катится, у нее свадьба на носу. Анимага-неудачника придется класть на камень и делать целительный ритуал, но есть опасность, что на выходе получим белого медведя на неопределенный срок. Решили бассейн русалоида не выкидывать, тщательно продезинфицировать и укрепить. Глядишь, у нас там Мишка поселится. Стажерке Эдвардс поручили высчитать подходящий день для ритуала, и чтоб не как в прошлый раз, а то Найджел пообещал лично руки оторвать за кривые расчеты. Мужик, ищущий свою голову, успокоился. Вечером приходил Бобби из травмы и лично замкнул на нем ошейник, сказал, что прикрутил голову болтами. Теперь колдун просится на выписку, умоляет только написать, как правильно ухаживать за ошейником, чтобы не ржавел. Акману поручили выяснить, как ухаживают за металлическими ошейниками и выписать больному рецепт для смазки. Акман встал в позу и заявил было, что он целитель, а не специалист по железякам, но Найджел ласково пообещал ему месяц в подвалах у гоблинов для обмена опытом, и Акман затих. Новых больных решено было осмотреть на обходе, а Петерсона отправить с Вайнрайтом на амбулаторный прием. Там сегодня сложный день, детишки. И плевать, что он после дежурства, Кэлли в отпуске, а меня отправлять к детям рано. Тут почему-то завыли в унисон Петерсон с Вайнрайтом, только Келли умеет хоть как-то ладить с детьми и их сумасшедшими родителями. Она колдует детям прозрачных единорогов, а родителей поит чаем с мелиссой, и все довольны. А без нее прием будет не прием, а бардак. Целители выли в унисон, Марта сжалилась и пообещала пойти с ними. Все моментально засверкали улыбками, у Марты и дети, и взрослые будут ходить по струнке. Сестра-хозяйка выступила с суровой речью по поводу экономии обеззараживающего жидкого зелья. Аптека отказывается выдавать нам еще до конца месяца, мы сожрали все запасы. Дежурная медика-ведьма сдала Петерсона. Вечером после поступления бандитов из Лютного Петерсон вылил целый флакон обеззараживающего на себя. Целитель злобно ощерился. Там двое оборотней. Я бы вообще ванну из зелья принял. Не хватало мне еще всякой гадости. Найджел распорядился вычесть стоимость флакона из месячного оклада Петерсона и отчитал недотепу. Ты вообще в школе учился? На зати оборотней целый месяц изучают не просто так. Для заражения нужна кровь и слюна. При обработке ран заразиться невозможно, если только оборотень себе в рану плюнет, потом порежет тебе руку и повозит кровоточащей твоей клешней в своей ране. Петерсон, ты идиот. В наказание будешь вести всех поступивших из Лютного. До полнолуния еще неделя. Прекрасный стимул вылечить их быстрее. Если что, камера для оборотня у нас имеется, но только одна. Так что крутись, как хочешь. На этой патетической ноте планерка завершилась, а мы с шефом побежали к Яге, беседовать о домовом. Баба Яга степенно пила чай с бубликами, она была румяной и довольной. Увидев посетителей, бабка протерла руки вафельным полотенцем с вышитыми петухами и коряво поздоровалась на ломаном английском. В палате действительно шел снег, появляясь под потолком и падая красивыми хлопьями вниз. Периодически гремел гром, но молний видно не было. В помещении было тепло, снежинки растекались по полу. Над кроватью блестел защитный купол, но вообще весь кафельный пол был залит водой. Я вызвалась переводить и спросила про домового на русском языке. Бабка меня уверила, что Тишка умен и расторопен, но еще очень молод, по меркам домовых. Она его считала единственным родственником и очень надеялась устроить его судьбу. Признав во мне соотечественницу, Яга слезно меня умоляла пристроить Тишу в хорошую семью. Смерти Яга не боялась, даже хотела уже отдохнуть, но домового бросить она не могла. Я обещала переговорить с русской дамой, бабка сказала, что будет ждать, и отослала нас из палаты. Шеф стоял тихо и терпеливо ждал окончания беседы. На бегу к камину я объяснила ситуацию, Найджел проворно затащил меня в ординаторскую и подал порошок. К счастью, Мария была дома, она ужасно обрадовалась возможности завести домового и попросила разрешения войти. Шеф дал добро, и через минуту миссис Долохова красиво шагнула к нам. Найджел витиевато поздоровался и проводил гостью, Яга с Марией заперлись в палате, оттуда сверкнула яркая вспышка, и через пару минут из палаты вышли двое, Долохова и домовой. Тиша улыбался и доверчиво держался за руку новой хозяйки. Мы попрощались, Мария увела домового, а Яга вышла из палаты и попросила меня перевести. Слышала я, как русал рыдал. Скажи начальнику, я его в благодарность вам успокою, а потом запрусь в палате, вы ко мне не заходите. Часов в пять сестры придут, так вы им тело мое выдайте, а палату на карантин на пару дней поставьте. Над ней все еще шел снег, она держала над головой старомодный зонтик. Найджел предложению Яги обрадовался, мы вместе зашли в палату к русалоиду, тот горестно перебирал ожерелье из ракушек и, кажется, плакал. Увидев бабулю, он изобразил сложный поклон и начал что-то свистеть и верещать жалобным голосом. Бабка свистела не хуже русалоида, забрала у него бусы, что-то перевязала и вернула ожерелье повеселевшему пациенту. Русалоид махал ладошкой с перепонками ей вслед и благодарно свистел. Выйдя из палаты, бабка неожиданно схватила меня за руку и приложила свой корявый палец к моему лбу. «Дарю, будешь русалок понимать». Наконец сверкнула молния, а у меня заболела голова. Не знаю, зачем мне понимание языка русалок, но лишних знаний не бывает. Шеф выхватил было палочку, но бабка одним движением выбила палочку из его рук. Ишь, размахался. Пошла я. Спасибо тебе, девочка. С этими словами она исчезла, а дверь в ее палату с треском захлопнулась. По двери пошли зеленые побеги, палочка шефа валялась посреди большой лужи. Старичье. Шеф поднял палочку и вытер ее краем мантии. Наградила или прокляла, я этих древних вообще не понимаю. Может, пойдем диагностический кристалл тебе на грудь положим, на всякий случай, я честно ответила. Сказала, что научила языку русалок. Можем проверить, сами же жаловались, что историю болезни русалоида заполнить нужно. Шеф повеселел, всучил мне историю болезни с незаполненной первой частью и пошел со мной обратно к пациенту. Я с любопытством раскрыла книжицу размером с обычный машинописный лист и пролистнула первую страницу. Описание начиналось с объективного осмотра, а анамнез был пуст. Русалоид плавал на животе, мечтательно заложив лапки за голову, но нашему возвращению обрадовался. Немного сомневаясь, решилась выдавить из себя традиционное: «На что жалуетесь?» Сама удивилась, сколько свиста и писка из меня вырвалось. Русалоид наполовину высунулся из воды и подробно поведал мне, чем болел, как жил, нет ли у него в семье наследственных заболеваний и прочее. Не удержалась, спросила насчет ожерелья. Оказалось, что яга, сильная и пользующаяся авторитетом, она его пожалела и попросила королеву сильно дурашку не наказывать. Теперь ему в Черном озере будет хорошо, может и самочка обломится. По их понятиям, он красивый, а скучал в одиночестве, вот и баловался. Чувствовал он себя хорошо и хотел домой, в нормальную воду. Целитель Пристли выслушал мой рассказ внимательно, подсказал, как оформить записи в истории и потащил на обход. Пока разбирались с русалоидом, наступил полдень. Насчет моего нового умения пожал плечами и сказал, что знает, к кому обращаться, в случае чего. Русалоидов мало, это второй пациент за 5 лет. Обход был интересным, я записывала распоряжения шефа и удивлялась, как быстро он реориентируется в ситуации. Запомнились только особенные пациенты, с некоторыми шеф расправлялся одним движением палочки и вел нас мимо. Пара пациентов в коме получила еженедельную коррекцию лечения, в палату мы даже не заходили. Это были безнадежные больные, мы могли только поддерживать их жизнь и надеяться на прорыв в колдомедицине. Пристли постоянно что-то пробовал, но пока результата не было. Зато было несколько ярких случаев. Бандиты из Лютного оказались молодыми парнями лет 20 максимум. У всех был один и тот же диагноз – неправильно наложенные чары. Все четверо щеголяли раздутыми пальцами на ногах и руках, у одного был также раздут нос и верхняя губа. Периодически вспыхивали белые искры, и несчастные жертвы начинали подпрыгивать и трясти больными конечностями. Шеф преувеличенно спокойно спросил Петерсона: «И что это такое, по-твоему?» Петерсон нервничал и огрызался, напирая, что это явно связка заклинаний, может и авторская находка. Я попыталась скрыть смех, но у меня плохо получилось, судя по злой роже Петерсона и довольной физиономии шефа. «Хелена, ты знаешь это заклинание?» Максимально придав себе профессиональный вид, я кивнула. «Похоже на неправильно наложенное заклинание пальцекусания, почему-то растянутое во времени и попавшее не только на ноги. Госпожа Хелси показывала формулу отмены. Разрешите самой попробовать или вы сделаете?» Шеф разрешающе махнул рукой, дерзай, мол, ассистентка. Вытащила палочку и навела на ближайшего пациента, пробормотала заклинание и крутанула, вверх и по часовой стрелке. Белые искры пропали, а пальцы на ногах и другие раздутые части тела незадачливого хулигана стали уменьшаться и розоветь. Шеф заставил меня повторить манипуляцию еще 3 раза и прописал всем наружную мазь номер 3 в течение суток и лечебную клизму номер 2 каждому. Если рецидива не случится, завтра мы всех отпустим. Аврорат не настаивает на их аресте, штраф за хулиганство уже выплачен. Он еще добавил заклятие закрепления, чтобы результат был перманентным, заставил ординаторов и меня повторять, а на стажеров цыкнул, приказав слушать и запоминать. Колдуну с железным ошейником выдали рекомендации по уходу и отпустили с Мерлином. Его забирала благодарная жена, пыталась всучить Найджелу кошелек. Тот было отказался, но наткнулся на требовательный взгляд сестры-хозяйки и передал ей деньги на новые шторы. Бобби велел носить ошейник 6 месяцев, чтобы приросло. Через полгода пациент поступит в плановом порядке. Попробуем удалить ошейник и понаблюдаем, удержится ли голова. Нам вернули мальчика-кота, подозрение на лихорадку не подтвердилось, а малец успел пометить весь коридор в инфекциях, пока его не поймали. Мальчик-кот шипел и царапался, Найджел велел принести колбасы из столовой и приманил его незатейливым кис-кис-кис. Пока ребенок жрал колбасу с тарелки, но на полу, шеф задумчиво гладил его за ушами и по спинке. Малыш выгибался и изображал урчание. История болезни шефа не впечатлила, он устроил разнос Вайнкрайту, который не потрудился досконально выяснить анамнез заболевания у родственников и вызвал мать пациента камином. Дама прибыла быстро, извинившись, что пришлось заскочить к сестре, чтобы оставить младшую дочь с ней. У малышки начались стихийные выбросы, с ней нет никакого сладу, она просит завести кота, а дама против. Найджел слушал внимательно и ласково попросил привести дочку, это нужно для лечения. Пока дама ходила за девочкой, Вайнкрайт уворачивался от жалящего заклинания злого целителя Пристли, желающего незадачливому стажеру много неприятных вещей. Найджел пускал белые струйки из палочки и вел учебный процесс. «Сколько раз я должен повторять, что грамотно собранный анамнез – это половина диагноза, а иногда и готовое решение. Я окружен идиотами, Мерлин Великий, за что мне это? Мать тебе английским языком сказала все, что нужно, дубина, а ты ее не слушал. Девочка хочет кота, понимаешь, дурья твоя башка, девочка из чистокровной семьи Крауч, она четвертый ребенок в семье, причем первая девочка, ее балуют, холят и лелеют, вот она и решила, что из старшего брата получится неплохой кот, раз настоящего ей завести не разрешают. В общем, дуй в заловку и тащи сюда симпатичного котенка, причем быстро, понял, выполнять, счет пусть отправит Краучем, заплатит по полной. Вайнкрайт, подвывая, умчался камином. Мальчик свернулся клубком на коленях Найджела и задремал. Вернулась дама с девочкой-ангелочком на руках. Девочка увидела братца, соскочила с рук матери и радостно захлопала в ладоши. «Моя киса нашлась!» Шеф проникновенно улыбался девочке и просил вернуть маме братика, убеждая, что ей подарит настоящего котенка. Девочка отказывалась и топала ножками. Дама пила воду с валерьянкой и периодически всхлипывала. Вернулся ординатор с клеткой наперевес. Счастливой девочке вручили кота, она улыбнулась и махнула рукой в сторону брата. Сверкнула золотая вспышка, запахло озоном. Мальчик уже не кот, открыл глаза и удивленно поинтересовался, что он тут делает. Смущенная дама забрала отпрысков, кота и клетку и отбыла с помощью домового эльфа. Обход закончился, а мы уселись пить чай всем отделением. К чаю нам принесли шоколадный пирог, все были довольны и благодушны. Пирог и бутыль со спиртом принесли наглые стажеры из травмы, они хорохорились и вели себя развязно. Зарвавшихся целителей быстро поставили на место, Марта им плотоядно улыбнулась, они заторопились и тихо ушли. После обеда я писала истории пациентов под диктовку шефа, он пускал колечки дыма в потолок и прихлебывал кофе из большой чашки. Мы сидели в архиве. Около меня призывно поблескивало эмалированное ведро с блестящей жидкостью. Многочисленные настойки, зелья, притирки и клизмы с порядковыми номерами вводили меня в ступор. Шеф заметил и дал мне свернутый пергамент, велев заучить наизусть. Уборку я проводила под притворные стоны шефа и раскатистые басы Бобби. Они играли в магические шахматы и выпендривались друг перед другом. В 7:05 я снова была дома. Практика мне очень нравилась. Глава 21. Нужно попросить Марию научить меня изящно выходить из камина. Сколько практики, а толку нет. Постоянно вываливаюсь вперед руками. Я отряхнулась и пошла искать хозяек. На следующий день мне было необходимо прописаться в отделении, то есть накрыть стол для всех сотрудников. Рассчитывать буду на 10 человек, потому что Бобби примчится обязательно. Шеф сказал, что начальник травмы чует халяву в любой точке больницы. Подумав о деньгах, тяжело вздохнула. Интересно, как у нас с финансами. Все свободные деньги вкладывались в производство холодильников, но кушали мы досыта. Может, удалось толкнуть небольшой кусок шкуры, это бы здорово помогло. Ожидаемо нашла всех в палатке. Абраксас читал вслух ежедневный пророк, Том комментировал, а им вторили взрывы хохота. Фамилию Долохова переврали, назвав его колдуном с Востока, Тома обозвали жгучим милашкой с томным голосом и намекнули, что у него роман то ли с миссис Малфой, то ли с Флитвиком. Но в целом статья была восторженной, хвалили гениальную находку и прочили партнерам сказочные барыши. Не успела я присоединиться к общему веселью, как пошел разговор о финансах. Меня ждали, чтобы всем вместе обсудить текущее положение дел. Как выяснилось, два куска шкуры Василиска размером 2 на 2 метра ушли за океан по высокой цене, в частную коллекцию. Джейкоб помог продать яд. Две пробирки по 5 мл ушли за баснословные деньги. Деньги Малфоев в целости и сохранности, но доступ к ним будет с 1 марта будущего года, дня совершеннолетия Абраксаса. Денег на экспертизу ментального здоровья миссис Малфой не жалко, но даже Джейкоб посоветовал перетерпеть, а то существовала угроза, что Аманду могут признать недееспособной на всю оставшуюся жизнь. Пока во главе комиссии сидит Аштон Уизли, нам там делать нечего. Даже с учетом всех расходов, У нас оставались свободные деньги. К сожалению, начала протекать крыша одной из спален в доме. Мария и Аманда предлагали перезимовать в палатке, а деньги пустить на совместное развлекательное путешествие, а то дети только в поместье и работают на каникулах. Мы задавили их числом и решили дом отремонтировать. Флитвик обещал подогнать бригаду родичей-строителей, торговаться будет после выяснения объема работ. Моя робкая просьба о пирогах и салатах на 10 человек была встречена счастливым битьем головы нашего домового эльфа, рассудительным кряхтением со стороны домового Тихона и удивленными вопросами присутствующих. Пришлось объяснять, что в коллектив надо вливаться, чтобы хорошо работалось. Да, мы такого обычая не знали, мальчишки тоже, но продуктов выделили, даже бутылка хорошего вина нашлась, и не одна. Эльф и домовой засучили рукава, поэтому утром я появилась на работе вместе с нагруженным Тишей. Нас встретили радостно, пятиминутка закончилась за 15 минут, коллектив деловито застучал вилками. Съели все, потому что действительно материализовался Бобби с ординаторами, такими же дюжими ребятами, как и он сам, а еще забежал поздороваться мой знакомый Карл из приемного отделения и незаметно остался на завтрак. Вино пили чисто символически и желали мне хорошей практики, остаток спрятал шеф, но Бобби за ним внимательно следил, так что вечером допьют. Когда вставали из-за стола, шеф напомнил, что по пятницам в 2 часа общебольничная планерка, ожидалась какая-то презентация. Народ оживился, а я тихонько спросила Карла, что это значит. Он захихикал и пробормотал, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз объяснять. Презентация меня заинтриговала, подошла к шефу и поинтересовалась, можно ли мне присутствовать. Тот энергично покивал и потащил за собой. Сегодня дежурить оставался шеф, а я снова буду помогать Карлу, поскольку его напарник еще лечился у нас. Пристли выдал мне диагностический кристалл под расписку, научил им пользоваться и отослал в приемное отделение. Карл мне ужасно обрадовался, хотя больных было гораздо меньше, чем в прошлую смену. Диагностический кристалл вообще вызвал у него счастливую истерику, потому что подобные артефакты были очень дорогими и держались у заведующих под замком. Принцип работы кристалла был довольно простым. Он менял цвет в зависимости преобладающих хворей. Цветовой ключ был записан на пергаменте. Нам оставалось лишь совместить цвет и название отделения. Мы работали бригадным методом и быстро справлялись. Вдвоем мы подходили к пациенту и укладывали кристалл ему на грудь, даже поверх одежды. Кристалл в течение нескольких секунд мигал, а потом начинал ровно светиться выбранным цветом. Цветовой код, травма, красный, хирургия, укусы, ожоги и т.д., желтый, терапия, голубой, вирусы, оранжевый в черную крапинку, отравление, зеленый, заклятие, фиолетовый, акушерство, белый. Если мощность свечения нарастала, то это означало необходимость срочного оказания медицинской помощи. Я сверялась с кодом и задавала простые статистические вопросы, а Карл быстро подчеркивал нужные пункты в листке сопровождения. Процесс оформления сокращался в разы. Мы полностью освободили приемное отделение к полудню. Жаль, что простым ординаторам такие артефакты не выдавались. Целитель Милтон обожал кристалл, меня и весь мир в придачу. Он широко улыбался мне по-американски и развлекал байками из своей практики. Аккуратно поинтересовалась, как он попал в медицину, и получила ожидаемый ответ, что у него вся семья работает в системе здравоохранения. Единственное отличие от магической Англии заключалось в том, что Карл с удовольствием хвастался старшей сестрой Сквибом, которая работает анестезиологом в большой многопрофильной Макдловской клинике. В США статут соблюдается не столь рьяно, как в Великобритании, но свой аврорат тоже есть и не дремлет. Неожиданно подошло время планерки, мы поднялись на 9-й этаж в большом служебном лифте и прошли в конференц-зал. Зал был похож на студенческую аудиторию, сиденья были разделены по секторам в соответствии с тем же цветовым кодом. Внизу в центре стояла трибуна для выступлений, а сиденья уходили вверх полукругом, ровно по центру был выделен золотом ряд богато украшенных кресел. Для администрации, понятно сразу, для всех остальных предназначались обычные откидные стулья, как в кинотеатрах старого образца. Над трибуной горела в воздухе надпись «Аптека Малпиппера», правильный выбор. Под вывеской вращался призрачный котел с золотым черпаком. Около трибуны сновали озабоченные ведьмочки в очень приталенных светло-зеленых мантиях и раскладывали перья с эмблемой аптеки на небольшом столе. Дородный колдун в фирменной шапочке Зельевара сидел в центре зала на кресле и утомленно обмахивался свернутым пергаментом с яркими картинками. Когда все расселись и поздоровались, в аудиторию важно вошел плюгавый темнокожий маг с курчавыми волосами. На лбу у него блестели две залысины. Очки в массивной роговой оправе занимали половину лица. Одет он был в старомодный костюм, белую рубашку с черным галстуком и почему-то коричневую мантию. За ним гуськом просочились два целителя и тощая медика-ведьма с надменным лицом. Карл мне прошептал: администрация, да я и сама поняла. У Тони была целая коллекция шоколадных лягушек. Я запомнила карточку с изображением Мунга Бонома. Как на великого предка похож, с ума сойти, тихо пробормотала я. Но все соседи услышали и прыснули в кулаки. Я повернулась к Карлу. А что смешного? Карл тоже хихикал, но вздохнул и объяснил. Ничего, в самом деле. Просто Киндигер вкладывает очень много усилий, чтобы выглядеть в точности, как Мунга Бонам. Говорят, что волосы у него прямые и довольно пышные, залысины он себе делает искусственно, с помощью зелья, а волосы завивает раз в год. Тут уже я развеселилась. Но директор клиники поднялся и торжественно объявил: «Дорогие коллеги, рад приветствовать всех в добром здравии. Сегодня у нас презентация нового революционного зелья аптеки Малпиппера, а по окончанию – бесплатный фуршет в столовой для персонала. Давайте начинать». Толстый колдун Зельевар поклонился и завел заунывный рассказ о преимуществах нового бодрящего зелья, а на меня напал безудержный смех. «У нас в роддоме подобные презентации проводились по вторникам, а так все типично. Акулы фармацевтического бизнеса покупали ценных клиентов. Мы узнали, как прекрасно новое зелье, какими широкими показаниями обладает, как помогает счастливым пациентам. Новое бодрящее зелье варилось по новому улучшенному рецепту, в котлах с серебряным напылением и помешивалось исключительно слева направо, а не справа налево, как предыдущая версия. Зелье действовало на 45 минут дольше и давало стабильное ощущение бодрости, в отличие от устаревшего, допускающего периодические спады настроения. Ведьмочки-ассистентки старательно демонстрировали зеленые флакончики и медленно кружились, чтобы показать изящную форму флакона со всех сторон. Целители кивали, но в основном одобрительно разглядывали ножки и налитые груди. Неожиданно вскочил бородатый дедуля в черной мантии. «А поведал ли уважаемый коллега, что ваше зелье воняет гаже, чем традиционный вариант?» С неожиданной для пожилого человека прытью дедок выскочил в центр аудитории, выхватил у ближайшей ассистентки колбу с зельем и рванул крышечку. Дородный мужик спустился с кафедры и стал вырывать флакончик у старичка. Завязалась потасовка. Я удивленно оглянулась. Народ с удовольствием следил за перепалкой и разнимать драчунов не собирался. Наоборот, слышались подбадривающие возгласы. Кто-то быстро передавал деньги. Ставки были 2-1 за дедка. Карл подтвердил: этот Жиггер, конкурент, они каждую неделю собачатся. Странно, что Пиппина нет. А, вот и он. Действительно, на сцене появился еще один зельевар, кругленький, маленький и юркий. Пользуясь суматохой, он перечеркнул палочкой надписи в воздухе и заменил их на блестящие звезды, поющие нежными голосами. Только у Джи Пиппина, только у него, лучшие зелья для всех и каждого. Он сложил пальцы в замок и потряс над головой. Зал ответил аплодисментами. Драчуны услышали шум и замерли, а Джи Пиппин шутовски поклонился и рассыпался цветными конфетти. Ведьмочки-ассистентки раздали перья с эмблемой аптека Малпиппера и позвали всех на фуршет. Народ потянулся, а нас с Карлом вызвали в приемный покой. Презентация закончилась. Шеф тормознул меня на выходе и отдал 3 пера, потому что ему, как руководителю отделения, ведьмочки подарили побольше. Он рассеянно поигрывал в руках флаконом улучшенного бодрящего. Я спросила, действительно ли оно лучше. Одна хрень, всучу при выписке какому-нибудь въедливому пациенту, пусть радуется. Хелена, ты умеешь варить бодрящее зелье? Я честно ответила, что в рамках школьной программы, разумеется, умею, но не в котле с серебряным напылением, и помешиваю я, как написано в учебнике. Этого достаточно. Многим варить лень, вот и тратит лишние деньги на флакончики до расшаркивания. Эффект 24 часа 45 минут, а у обычного, ровно сутки. Ну и что, да плевать на минуты, лучше новую порцию выпить, если приспичило. Деньги из воздуха, и все это понимают. но выглядит солидно. И вообще не факт, что эффект дольше держится. Кто это проверял? Маг магу рознь, может, им особо энергичный пациент попался. Я наморщила лоб. А что, клинических исследований не проводилось? Ну как положено, двойное, слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование в нескольких клиниках хотя бы в четырех странах. Пристли и Милтон смотрели на меня с ужасом. Где ты таких слов понабралась? У нас приличная лечебница, лучшая в Великобритании, а ты нам какую-то гадость предлагаешь. Я вздохнула и извинилась. Извините, это глупые маглы так новые лекарства проверяют, чтобы подтвердить, что новое средство безопасно и более эффективно. Реально, сглупила. Где маги, а где доказательная медицина? Куда эффективнее подраться с конкурентом на глазах у целителей и доказать, что твое новое зелье круче, чем в соседней аптеке. Дежурство прошло почти спокойно, в основном поступали пациенты в травму, по пятницам устраивались традиционные фестрали бега, народ развлекался и калечился. Один вывих вправила сама, остальных отправила в отделение, потому что в трех случаях были признаки переломов, а у одного колдуна взорвался котел и был банальный ожог второй степени, правда, большой по площади поражения. Удалось даже поспать в комнате для персонала. Карл благородно уступил мне трудное время после трех. В 8 утра в субботу мы сдали смену и разошлись по домам. Впереди выходные и визит к Морфину Гонту. Я нагло спала до 3 часов дня, потом долго отмокала в душе и сушила волосы. Волосы у меня отросли ниже плеч и вились красивыми волнами. Сушить их приходилось почти час. В школе использовала для быстроты заклинание, но дома я могла себя побаловать. Домовой Тиша принес мне свежие малины и домашнего лимонада. Дома никого не было, все куда-то разбежались. Даже Нагайна отправилась на прогулку. Часа через два вернулись счастливые мальчишки и огорошили меня новостью. Вечером мы идем в ресторан отмечать продажу 5 холодильников. Ресторан у запретного леса оправдывал свое название. Он стоял на краю Хаксмида и приветливо светился огоньками. Наша большая компания удобно расположилась в большом зале, певец в смокинге напевал шотландские баллады, аккомпанируя себе непонятным инструментом, на эстраде тускло поблескивало фортепиано. Почти все столики были заняты, нас обслуживали расторопные официанты, а мы наслаждались хорошей кухней и дорогим вином. В этот вечер все были возбуждены и улыбчивы, Флитвик смешно шутил, Джейкоб ухаживал за дамами. Тони весь вечер кружил в танцах Мелисенту, приглашенную на праздник. Там же я впервые познакомилась с невестой Абраксаса и ее отцом, симпатичным мистером Фаули. Грейс Фаули была натуральной блондинкой и находилась на домашнем обучении. Она была немножко снобкой и сперва разговаривала со мной свысока, но Абраша нахмурился, и Грейс защебетала, как птичка. Захари Фаули был младшим братом бывшего министра магии, но работал артефактором и политикой интересовался мало. Том завел с ним увлекательный диспут о магических предметах. Захари раскраснелся и принялся стучать кулаком по столу в качестве дополнительного аргумента. Аманда вела светскую беседу с Дуэньей Мелисенты, а я наслаждалась чудесной атмосферой. Джейкоб и Мария были заняты друг другом, так что Филиус подсел ко мне и поинтересовался практикой в больнице. Мы чудесно поболтали, ужин закончился шикарным тортом с вафельным магохолодильником наверху. Мы объелись и ушли домой камином. Я не забыла завернуть несколько кусков для Нагайны и домовых. Эльф ужасно растрогался и снова бился головой об стену. Тиша довольно улыбался и густым басом благодарил, а Нагайна слопала кусок в один присест и улеглась спать рядом. Она у меня сладкоежка, девочка. Рекс от торта отказался и потребовал поглаживания. Хороший вечер получился. Утром поднялась рано и стала вдумчиво собираться. Решила одеться на стыке культур, чтобы не пугать маглов, если придется взаимодействовать. В любимую сумочку сложила теплый пирог с картошкой, жареную курицу и свежий каравай. Будем считать, для знакомства с родней. В кошелек поместила заранее приготовленные 50 фунтов и 5 галлеонов на непредвиденные расходы. Подумав, сложила одну из школьных мантий Тома, он точно ее носить не будет, а гонты были бедны. Может, дядюшке подойдет. Кусок шкуры Василиска взяла на удачу. В последний момент Том меня уже ждал, он тоже оделся почти по-магдловски, так что удивления своим видом мы вызывать не будем. Рядом с Томом стояли Тони с Абрашей, по их решительным лицам было понятно, что одних они нас не отпустят. Пришлось отправить их переодеваться, чтобы не нарушать конспирации. Аманда дала нам порт-ключ и наказала быть осторожными. Так мы отправились в Литл Хэнглтон. Мы стояли в переулке деревни, ограниченном высокими, запутанными живыми изгородями, за ними виднелось летнее небо, столь же яркое и синее, как незабудка. Том прочитал деревянный указатель, который был прицеплен к кусту ежевики слева дороги. Редду махнул рукой. «Кажется, нам туда», и мы отправились вниз по переулку. На деревянном знаке было две таблички. Одна, Грейт Хэнглтон, 5 миль. Стрелка, указывающая направление, в котором пошел Том, гласила, Литл Хэнглтон, 1 миля. Мы шли по короткой дороге, смотреть было ни на что, только на живые изгороди, широкое синее небо наверху и на хмурую спину Тома впереди. Затем переулок повернул налево и ушел вниз по крутому склону так, что перед моими глазами открылся чудесный вид на долину, раскинувшуюся посреди уютных пригорков. Я смогла увидеть деревню, несомненно, Литл Хэнглтон, расположенную между двумя крутыми холмами, с чистенькой церковью и ясно видимым кладбищем. С другой стороны долины, на противоположном склоне, стояло большое поместье, окруженное широким пространством бархатной зеленой лужайки. Том неохотно спускался с крутого склона. Вот он пошел быстрее, и я пыталась от него не отставать. Я думала, что мы идем в Литл Хэнглтон, но переулок повернул направо, и за поворотом мы увидели дыру в изгороди. Том нерешительно пробормотал. Джейкоб говорил, что нам нужно лезть в дыру, видимо, в эту. Он пожал плечами и исчез в проеме. Я нырнула за ним, а следом прошли мальчишки. Мы попали на узкий трек для мотоциклетных гонок, по краям которого были еще более высокие и более дикие живые изгороди, чем те, которые мы оставили позади. Дорожка извивалась, стала более каменистая и спускалась все дальше вниз. Дошли до небольшой рощи, Том остановился и оглянулся. Несмотря на безоблачное небо, старые деревья отбрасывали глубокие, темные, прохладные тени, и через несколько секунд мы различили здание, полускрытое среди стволов. Это место показалось мне очень странным, чтобы выбрать его для дома, или решением оставить деревья, которые задерживали свет и закрывали вид долины внизу. Я задавалась вопросом, жил ли здесь кто-то. Стены дома были мшистыми, с крыши отвалилось очень много черепицы, так что местами были видны стропила. Все вокруг заросло крапивой, в высоту она доставала до окон, которые были крошечные и покрытые толстым слоем грязи. Том двигался спокойно, но более осторожно. Темные тени деревьев скользили по нему, и он остановился снова, уставившись на переднюю дверь, к которой кто-то прибил мертвую змею. Послышался шелест и треск, и человек в тряпках спрыгнул с самого близкого дерева и приземлился на ноги прямо перед Томом, который стоял твердо, как скала. У человека, оказавшегося перед нами, были густые волосы, настолько грязные, что могли быть любого цвета. Несколько зубов отсутствовало. Его глаза были маленькими и темными и смотрели в разные стороны. Возможно, он мог показаться смешным, но эффект был пугающим, и я чуть было не сделала шаг назад. «Ты!» — взревел незнакомец и принялся размахивать палочкой под носом у Тома. «Ты!» — он кинулся было на Тома, но на его пути вырос Долохов и заломил ему руки за спину. Тони держал мужчину с видимым усилием, но отпускать не собирался. «Давай вы дома пошипите», — натужно сказал Тони и втолкнул колдуна в дверь. Мы прошли следом. Дом Гонта был настолько неописуемо грязный, что я удивилась. Потолок был завешен паутиной, пол покрыт грязью, плесневелая и гниющая еда лежала на столе среди битых горшков. Единственный свет шел от одной оплывшей свечи, стоявшей на заляпанном, грубо сколоченном столе. Тони толкнул мужика к стулу и быстро прикрутил веревкой из кармана мантии. Как знал, что пригодится, Тони довольно усмехнулся и махнул Тому, «Общайтесь». Том лучезарно улыбнулся и прошипел, «Ты меня с кем-то перепутал. Я знакомиться пришел, все-таки родня». Человек на стуле открыл рот и выпучил глаза. «Ты знаешь наш язык?» Том скривился, я решила вступить в разговор. «Конечно знает, он же сын вашей сестры, Мирапы». Реакция Морфина была самой неожиданной. Он порвал веревки и бросился ко мне. Никто из нас не успел среагировать, как Морфин бухнулся на колени и обнял мои ноги. Он рыдал и обнимал меня, слезы оставляли грязные следы на его лице, но ему было все равно. «Сестричка, ты вернулась. Мирапа, родная, прости меня. Ты вернулась, спасибо, спасибо Мерлину». Я попыталась успокоить его и погладила по сальным спутанным волосам. «Мистер Гонт, успокойтесь». Морфин меня не слушал, он преданно заглядывал мне в глаза и бубнил. «Осиротели мы, сестра. Папка помер уже много лет назад, я совсем один остался, одичал. Видишь, теперь же все хорошо будет, да?» «Ты совсем пришла, не бросишь меня больше?» Мальчишки застыли, а у меня дрогнуло сердце. «Не брошу, Морфин, обещаю». Он счастливо улыбнулся, обнажив редкие желтые зубы, и начал жаловаться, что в Азкабане было плохо, а дома не намного лучше. Он сунулся было в деревню, хотел еды купить, но его прогнали камнями. Только одна старуха в деревне наладила с ним обмен, за две кроличьи тушки она оставляла ему в дупле дрянного хлеба и бутылку самодельного пойла. Морфин охотился, жил паршиво, но хотя бы змеи помогали. Из-под стола выглянули две любопытные мордочки гадюк и поздоровались. Я спросила, есть ли у него документы. Морфин полез куда-то в покосившийся старый шкаф и протянул мне бумаги. Документы у него были, нашла даже магдловский паспорт. Морфин объяснил, что выдали при освобождении из Азкабана, на всякий случай. Меня затрясло от злости. Ему полагались карточки, как любому гражданину этой страны, а его прогнали, сволочи. Мои робкие попытки объяснить, что я не его сестра, он пропустил мимо ушей и быстро поедал курицу из моей сумки. Пока дядя был занят пищей, я быстро перевела мальчишкам наш разговор, а Том тихонько шепнул, что доверяет мне дальнейшее общение с Морфином и подыграет при необходимости. Я скормила Морфину курицу и пирог, хлеб он долго нюхал и оставил на ужин. Немного курицы он бросил гадюкам, те поели с удовольствием и поблагодарили. Я спросила, можно ли навести порядок в доме, счастливый Морфин согласился и изъявил желание помочь. В общем, убирали все вместе. Грациозный Малфой собирал бутылки и отмывал их в ближайшем ручье, Тони выносил крупный мусор, а Том накладывал чистящие заклинания, вспомнив наш опыт работы в баре. Он использовал палочку Морфина, которую дядя безропотно протянул мне, когда я его попросила. Он был счастлив возвращению сестры и согласен буквально на все. Я еще раз познакомила Морфина с Томом, подчеркнув, что это Том Марвалареддл, его родной племянник. Морфин поворчал, что могла бы дать имя не магдловское, а нормальное, родовое, но потом оттаял и признал, что племянник, вылитый сукин сын Магдла из дома на холме. Окончательно уверила Морфина в родственных связях то, что Том отлично шипел на парсилтанге и принялся выяснять историю рода. Уборка заняла 3 часа, и конца края ей видно не было. Абраксас сказал, что легче спалить хибару и поставить новый дом, чем привести в порядок этот. Я была с ними согласна, но пока хоромы возводить нам ни на что, а менять фамилию тому желательно пораньше. Морфин разомлел от еды и переживания и стал клевать носом. Я договорилась с ним, что схожу в деревню и принесу еще продуктов, обязательно вернусь. Он спросил меня, где медальон Слизерина, который я унесла с собой. Я извинилась и сказала, что не знаю. Он меня немного поругал, вещь ценная, фамильная, кольцо-то до сих пор у него. В доказательство он показал тусклое кольцо с черным камнем. Но даже пропажа медальона не могла погасить радость Морфина от воссоединения семьи. К моему удивлению, Том сильно заинтересовался медальоном и подробно выяснил внешний вид семейной реликвии. Потом он серьезно пообещал дяде, что найдет медальон во что бы то ни стало и вернет в семью. Морфин заснул на грязном топчине с улыбкой, прикрывшись какой-то шкурой. Мы тихонько выскользнули из дома и стали держать совет. Среди документов нашлась дарственная на землю, Абраксас ее внимательно прочитал и заявил, что вся роща принадлежит гонтам, так что есть, где развернуться. Потом он вытащил сквозное зеркало из кармана и связался с Амандой. Сквозное зеркало работает, как связь по скайпу, но только с одним абонентом. Абраша прицельно выяснял, что с их фамильной палаткой. Оказалось, что палатка раскладывалась не полностью, получалось всего 2 комнаты, гостиная и почему-то ванная, остальные комнаты испортились. Нас устроило и это, потому что в доме действительно жить было невозможно, а нам нужен лояльный здоровый Морфин, который придет в министерство своими ногами и подтвердит принадлежность Тома к роду Гонт. Договорились на том, что Аманда прибудет к нам с палаткой и домовым эльфом Крибли, специалистом по пошиву одежды. Даже хорошо, что клиент спит. Крибли снимет мерки и приберется в хибаре, а Аманда расчистит место для палатки, Тони и Абраша установит. Мы с Томом решили пойти в деревню и разобраться с карточками и продуктами для Морфина. Том почти все время молчал и кивал, он заговорил только, когда мы двинулись по знакомой тропинке. Перед уходом я попросил Аманду наложить чары наведенного сна на дядю. Нам нужно время, чтобы привести дом в порядок, не хотелось бы успокаивать буйного Морфина. Итак, у нас в запасе было 7 часов спокойного времени. Том шел быстро, у него играли желваки на скулах, Пальцы были крепко сжаты в кулаки. «Ненавижу Макглов, ненавижу. Он же больной, ему помощь нужна, а они...» Я успокаивающе прикоснулась к его плечу. «Они боятся, Том. Он только шипит на Парсилтанге, а выглядит он опасным, согласись. И все равно, нашлась старушка, хоть и с прибылью, но обменивается с ним». Том упрямо мотнул головой, но замолчал, устремленно шагая по пути в деревушку. «Мантии мы заблаговременно засунули в мою сумку, так что в дом старосты постучали два воспитанных подростка в чистой опрятной одежде». Том улыбался дочке старосты, та смущалась и вызвалась проводить нас в лавку, где староста инспектировал отпуск товаров. Вместе с дочкой старосты мы зашли в лавку, там была небольшая очередь, но девушка уверенно потащила Тома за собой. Я сунула ему паспорт Марфина и паспорт Тома. Миссис Кау бдительно обновляла наши документы каждое лето. «Папа, представляешь, у сумасшедшего Марфина нашлись родственники. Это дети косой Мирпы, ты мне про нее рассказывал». Все люди, стоявшие в очереди, уставились на нас, а красивая пожилая женщина в дорогом костюме негромко вскрикнула. Староста смотрел на нас скептически, он протянул руку и потребовал: «Могу я посмотреть ваши документы, мистер?» Том смотрел прямо на него и четко произнес: «Томас Реддл, к вашим услугам, мистер». Мужик почесал нос и смущенно представился: «Вильям Янг, староста здешний, значит. Приятно познакомиться, мистер Реддл». Все зашумели и придвинулись ближе, красивая дама держалась за стенку, приложив руку к области сердца. Староста водрузил на нос чиненные очки и громко прочитал данные из паспорта. «Томас Марвелла Реддл». Он повернулся к даме и язвительно выплюнул: «Как тебе, внучок, Рената?» Он почему-то засмеялся, а дама начала оседать на пол. Я подбежала и подхватила ее, она вцепилась мне в блузку и прошептала: «Ты, дочка Мирпы, у Мирпы родилась двойня, что за люди, то я Блэк, то я Гонд, заколебали. У меня были подозрения, кто эта дама, и жалеть я ее не собиралась. Я сестра Тома». В конце концов, Асшаши сказал, что я сестра, пусть не по крови, а по духу, но сестра. Так что я не соврала. Баба обмякла на моих руках, а я стала требовать воды и пространства. Тетку посадили на стул, принесли стакан воды. Я побила ее по щекам, легонько, хотя хотелось отлупить и посильнее. У присутствующих я поинтересовалась: «Правильно ли я поняла, это миссис Реддл?» Вокруг закивали, наслаждаясь каждой минутой скандальной истории. Я всучила стакан первой попавшейся женщине и отошла, вытирая руки. «Она в порядке, сейчас очухается. Напойте ее водичкой, и все пройдет. Кстати, чтобы было понятно сразу, передайте ей, что на родство мы не претендуем и встречаться в дальнейшем желанием не горим». Том молча кивнул, подтверждая мои слова. Кто-то любопытный поинтересовался: «Ты, медичка, что ли?» Вот в этом я с удовольствием призналась, добавив, что прохожу практику в большой больнице в Лондоне. Люди цокали языками и дивились сходству Тома с молодым господином. Пока народ шумел, Том загипнотизировал старосту и лавочника и набирал продукты в холщовый мешок. Карточки он тоже получил. Благодаря тому и деньгам, мы отоварили Марфина по самые уши. Даже купили чайник и дюжину мужских носков. Затем Том грациозно поцеловал ручку дочки старосты, и мы триумфально удалились. Том пытался держаться, мы вышли из деревни, а он помчался по тропинке, как будто за нами гнались. Практически пробежав метров 500, он с размаху упал в траву и заколотил руками землю. «Ненавижу, ненавижу. Мама, мамочка, ну зачем тебе понадобился этот Макглов?» Он заплакал, а я села рядом с ним и удерживала его голову у себя на коленях, пока он не успокоился. Мы просидели так минут 15, мимо нас проскакал всадник на лошади. Я случайно заглянула ему в лицо и обомлела. На лошади сидел Том, тот же профиль, те же смеющиеся синие глаза. Однако, приглядевшись, я настроилась на скептический лад. Его лицо портили безвольные складки у рта и брезгливо поджатые губы. «Нет, мой Том гораздо лучше». Я сделала самое каменное выражение лица, на какое была способна, и отвернулась, но всадник затормозил и удивленно спросил: «Мирпа, это ты? Бляя, да что же это такое?» У Мирпы было расходящееся косоглазие, как мне успел рассказать Марфин, удивившись, что я подлечилась. «Мирпа, говоришь, будет тебе Мирпа, хмырь беспородный». Я сладко улыбнулась и пропела голоском малолетней отличницы: «Привет, папочка, я твоя дочка». Мама кланялась и привет передавала. Мужик навернулся с лошади, а мой Том расхохотался. Надеюсь, он свернул себе шею. Молодец, сестренка. Пошли отсюда, дядюшка скоро проснется. Гнедая лошадь спокойно паслась неподалеку, папа Том стонал и отряхивался, а мы брезгливо его обошли и отправились во свояси. Вот и познакомились, сука. Глава 22. На земле гонтов кипела работа. Миссис Малфой не стала ограничиваться одним домовым эльфом и притащила с собой всех, кто был в поместье. Мария и Джейка провняли площадку для установки палатки, домовой Тихон руководил работами по расчистке дороги к дому, Тони и Абракса сдержали палатку на весу, а под ней валялся Флитвик и махал палочкой куда-то внутрь. Это мне здорово напомнило процесс починки соседского внедорожника Нива, ругался Флитвик почти так же. Аристократы, вашу держите ровнее, темно, как у Мордридов. На заднем плане разносился богатырский храп Морфина и причитание эльфа. Как на такого клиента мантию мерить? Хозяйка, его отмыть нужно, всю ткань залопает. Аманда показалась из открытой двери избушки. Дверь блестела чистотой, дохлую змею сняли и аккуратно положили в тенечке. Сам домик выглядел получше, окна отмыли, рамы тоже отмыли, но черепицы также не хватало. Крапиву скосили, теперь перед неказистым зданием была миленькая чистенькая лужайка. Миссис Малфой выглядела как заправский прораб, за ухо у нее был заткнут карандаш, а в руках был свиток с какими-то записями. Увидев нас, она улыбнулась и помахала. Наконец-то вы вернулись. Как прошел визит в деревню?